Глава 30. В поместье олигарха. Продолжение. Почему я? Вот неразрешимый вопрос. Почему именно на мне замкнулось все извращенное, подлое, что есть в этом мире? За какие такие особенные грехи наказал Господь? Нет ответа. Я лежал на операционном столе, голенький, освещенный мощными пучками света со всех сторон. Над головой нависли густые заросли проводов и шлангов, в запястье воткнуты иглы, соединенные с аппаратом искусственного кровообращения. Вокруг с озабоченными лицами шушукались люди в белых халатах, и главный среди них — усатый тучный хирург в белоснежной кокетливой шапочке на темных кудрях. Я был в трезвом уме и ясной памяти. Мне предстояла операция по пересадке почки, но не больной на здоровую, а замена правой на левую, моих собственных, которые обе здоровы. Операция должна была проходить под местным наркозом, и, как объяснил Герман Исаакович, это обстоятельство имело чрезвычайно важное значение для науки. Вообще-то утром во время подготовки к операции мы обсудили все ее волнующие аспекты. Выяснилось, Обалдуев дал на нее добро не сразу, а лишь после того, как убедился, что моя психика повреждена больше, чем он предполагал, и в таком состоянии трудно надеяться, что я отработаю условия контракта, не говоря уж о том, чтобы вернуть похищенные 1,5 миллиона. По словам Паттиссона, моя наглость, в принципе свойственная любому творческому интеллигенту, являющаяся как бы его родовой чертой, зашкалила все мыслимые параметры, и стало ясно, что обычные средства вразумления уже не помогут. Однако хирургическое вмешательство, проведенное по методике Шульца-Певзнера, как ни парадоксально, косвенным образом должно восстановить покореженную эмоциональную сферу. «Если операция пройдет удачно, батенька мой», — заметил Паттиссон, радостно потирая руки, — «вам самому покажутся нелепыми ваши притязания. Жениться на Лизоньке! Надо же такое ляпнуть! И кому? Родному батюшке! Вот вы и подписали себе приговорчик, любезный мой. Придется немного помучиться. Ничего, даст Бог, пронесет». Я начал нудить, что без всякой операции осознал глубину своего падения, и про Лизу помянул больше для красного словца, чтобы узнать, что с ней, никак не предполагая, что хозяин воспримет мои слова буквально. Не думает же он, Паттиссон, с его знанием человеческой природы, что я мог так взорваться, не понимать разницы ее и моего социального положения и прочее, прочее. Но доктор лишь ласково посмеялся. Дескать, поздно, голубчик мой, надо было раньше думать. Сообщил и хорошую новость. Он временно отменил успокоительные инъекции, может, они больше вообще не понадобятся, зачем зря переводить дорогой препарат. А Лизе посоветовал не беспокоиться. У нее свой скорбный путь, который она пройдет до конца, соответственно, своей провинности перед любящим батюшкой. Одну из стен операционной занимал прозрачный экран, за которым в удобных креслах расположились Леонид Фомич и доктор Паттиссон, наблюдая за приготовлениями к вивисекции. Я их не только видел, но и слышал, как они переговаривались. Звуки вливались в ушную раковину, будто через динамик. Обалдуев сетовал. «Все-таки доигрался писатель. Очень прискорбно. Небесталанный человечек. Я искренне надеялся, переборет интеллигентскую гниль. опекал поэтически, старался высокие понятия внушить. Да вы сами свидетель. Результат, конечно, плачевный, только пуще о себе возомнил дурья башка. К сожалению, опять вы оказались правы, любезный Герман. Черного кобеля не отмоешь до бела. Не оценил щелкопер, какая ему выпала честь. Видно, плебейскую сущность не переделаешь. Одно у негодяя на уме — только бы напакостить, только бы фигу показать из-под тишка. Доктор Патиссон мягко возражал, успокаивал босса. «Я так полагаю, многоуважаемый Леонид Фомич, еще не все потеряно. Действительно, вы с ним чересчур либеральничали, отчего я вас предостерегал. С интеллигентами так нельзя, они добра не помнят. Чем больше для них стараешься, тем они наглее. Об этом вам любой психиатр скажет. Особенно это касается русиян. У русиянского интеллигента вообще нет души. Он живет исключительно рефлексами, как, к примеру, собака, не в обиду ей будь сказано. Подтвержденный наукой факт. Интеллигент уважает исключительно силу. Чем похож, извините за сравнение, на свободолюбивого чеченца? Под воздействием разумного принуждения становится как шелковый. Поручиться могу, батенька мой Леонид Фомич, после этой маленькой операции наш писатель резко переменится к лучшему. «А если околеет?» — обеспокоился Обалдуев. Доктор замахал руками. «Что вы! Никак не может быть! Это нас с вами кольни в брюхо шилом и каюк. Русиянский же интеллигент живуч, как крыса. Он от физического насилия только крепчает. Могу привести поучительные примеры из новейшей истории. В тех же лагерях, где обыкновенные заключенные мерли, как мухи, интеллигент ядреным соком наливался. А ежели его по ошибке выпускали на волю, поражал всех своим долголетием и цветущим видом. Таких примеров десятки. Их сами бывшие зэки описывали в мемуарах. Вспомните того же Солженицына. Он на зоне рак одолел, как мы с вами насморк. «Мне бы хотелось», — как бы слегка смущаясь, заметила Балдуев, «чтобы Витюня сохранил литературные навыки». «Господи!» — воскликнул доктор. «Да разве я не понимаю?» «Как раз, милостивый государь, в этом вся сложность лечения интеллигента. Мы действуем с предельной осторожностью, чтобы не повредить гипоталамус. Там сосредоточены клетки, несущие как ген подлости, так и ген краснобайства. Но, чу, Леонид Фомич, кажется, началась». Он не ошибся. Юная медсестра с глазами голодной рыси побрызгала на меня эмульсией из блестящего пульверизатора, напоминавшего маленькую клизму, и усатый хирург, вооруженный скальпелем, сделал стремительный надрез на моем левом боку. Я завопил благим матом и забился на кожаных помочах, растягивая сухожилия на кистях и лодыжках. Хирург укоризненно покачал головой. «Потерпи, сынок, а будешь дергаться чего-нибудь лишнее, отчекрыжу». Вторая медсестра сунула мне в нос ватку с нашатырем, и я обрел членораздельную речь. «Не надо резать», — попросил голосом, донесшимся, как мне самому показалось, из подземного царства. «Я все понял. Отпустите меня, пожалуйста!» «Как можно?» — удивился хирург. «Только начали, уже отпустите! Даже странно слышать! Мы же не в бирюльки играем. Медицина — серьезное дело, сынок». С его скальпеля, который он держал на весу, соскользнула капля крови, а бок мой начал дымиться. «Леонид Фомич, слышите меня? Прекратите изуверство! Вы же не сошли с ума!» С ужасом я увидел на экране, как доктор Паттиссон показывает мне рожки, а Обалдуев печально отвернулся. Второй надрез я перенес легче, а на третьем вырубился. Очнулся. Чертенята шерудят уже над правым боком, а мне совсем не больно. Ясность сознания необыкновенная, блаженная. Услышал глубокомысленный баритон Обалдуева. «Нет, конечно, евро против доллара, как жучок против быка. Но загрызть сможет, в конце концов, не исключено». И рассудительно покладистый ответ Паттиссона. «Вам, Леонид Фомич, конечно, виднее, я не экономист, но, по моему обывательскому мнению, вся Европа-матушка хоть с евро, хоть без него свой век отжила. Как беззубая старуха к мясцу по привычке тянется, а жевать нечем». Усатый хирург заметил, что я продыхнулся, дружески подмигнул. «Молодец, сынок, так держать. Если отторжения не будет, еще на твоей свадьбе попляшем. Покажи ему, Сонечка». Медсестра с нежным тонким лицом, на котором застыло выражение небесного восторга, подняла повыше стеклянный сосуд, где плавало, пузырилось в кровяной пене что-то похожее на раздувшуюся сливу. Тут на меня заново накатило, как будто туловище рассекли бензопилой. Пик чудовищной боли совпал с озарением. «Этого не может быть», — подумал я, убывая. Следующее пробуждение могу сравнить лишь с воскрешением из мертвых. Боль терпимая, но ничего не хотелось ни дышать, ни умолять. С экрана Обалдуев с какой-то ненасытностью вглядывался прямо в мои зрачки. Говорил доктору: «Проспорил, Гера. Голову даю на отсечение, проспорил. Хана писателю, с тебя, значит, неустоечка». Паттиссон лукаво посмеивался. «Не спешите, государь мой, не спешите. Вы их не знаете, как я. Я над этими, с позволения сказать, существами 15 лет опыты произвожу. Поберегите голову, она еще вам пригодится. Недели не пройдет, как будет про ваши подвиги сагу сочинять, заметьте, не по принуждению, даже не из-за денег. По зову, как говорится, сердце. В этом вся соль». Яд его слов я проглотил как лекарство. Они были справедливыми. Действительно, принадлежа к гнилой прослойке, как и Паттиссон, я давно и без него знал, что в массе в своей интеллигенция не что иное, как сточная яма, куда нация столетиями сливала энергетические отходы. Вот и досливалась. Окрепший на народной халяве монстр второе столетие методично пожирал свою прародительницу с безрассудным упорством саранчи. Думать об этом в моем положении было по меньшей мере нелепо. Я прикрыл глаза, притворился покойником, но усача обмануть не удалось. Хирург бодро прокаркал: «Крепись, сынок, все плохое позади. Сейчас быстренько подштопаем и на нары». «Что вы со мной сделали, доктор?» «Трудно сказать. Вскрытие покажет. Он задумчиво пожевал губами. Окровавленный, вспотевший, с гордостью добавил. Но если не будет осложнений, не сомневайся, войдешь в книгу Гиннесса. «Живой!» — по-отечески обрадовался на экране Обалдуев. «Витенька, как себя чувствуешь, гений ты наш?» «Вашими молитвами, Леонид Фомич», — ответил я в тон, — «хоть завтра под венец». «Но?» «Что я вам говорил?» — язвительно вмешался Патиссон. «Эти так называемые творческие личности дослушать не удалось». В глазах вспыхнули звезды, голова распухла, как мяч, и я заново укатился в спасительную вечную тень. Не в таком уж я плачевном состоянии. Голова ясная, на толчке сижу без посторонней помощи. После операции пошла вторая неделя, потихоньку начал работать. Из подвальной каморки меня перевели обратно в гостевые покои, в мою старую комнату с роскошной кроватью и с ванной, принесли все бумаги, поставили компьютер. Вообще исполняли каждое мое желание и кормили на убой. В себе самом я никаких особых изменений не чувствовал. Дня два, три жгло и покалывало в боках, но точно так, как если бы вырезали аппендикс с двух сторон. Опекали меня, заботились обо мне все те же Светочка-студентка, охранники, часто дежурил Абдулла, принявший в моей судьбе неожиданно горячее участие и подбивавший как можно скорее сделать обрезание. Доктор Патиссон. Добавилось лишь одно новое лицо, пожилая, добродушнейшая Варвара Демьяновна, операционная медсестра, так умело делавшая перевязки, что я воспринимал их как материнскую ласку. Однажды поблагодарил ее растроганный. «Спасибо за ваши ласковые руки, Варвара Демьяновна». Покраснела, как девушка, подняла печальные глаза. «Что ж ты хотел, голубь? 40 лет вашего брата обихаживаю». Первые дни навещал усатый тучный хирург, проводивший операцию, но имени его я так и не узнал. «Зачем тебе?» — усмехнулся он на мой вопрос. «Зови просто, доктор. Там с тобой детей не крестить». Все попытки выяснить, в чем суть произведенной надо мной экзекуции, какой в ней смысл, также натыкались на незлую, но твердую уклончивость. «Говорю же, вскрытие покажет», — повторял он любимую шутку. «Нам еще самим не все ясно. Понаблюдаем, соберем материал. Главное, выжил. Вот что удивительно само по себе». Конечно, все бы ничего. Можно жить дальше. Но смущало, угнетало одно обстоятельство. С надутым и важным видом Патиссон передал, что господин Обалдуев, не найдя взаимопонимания, по своей воле установил срок, за который я должен закончить рукопись хотя бы в первом варианте — 3 месяца, считая со дня его ангела, с 10 июля. Естественно, я поинтересовался, что будет, если не уложусь, допустим, по состоянию здоровья. Получил ответ, что Обалдуев склоняется к тому, чтобы в таком случае сделать повторную пересадку. «Опять почки?» — полюбопытствовал я. «Ну зачем же?» — Патиссон улыбнулся с пониманием. «На очереди у вас печень, батенька мой. Перспективнейший, доложу вам, эксперимент с медицинской точки зрения». «Как можно пересаживать печень, если она одна?» «Так мы вам, сударь мой, бычачью подошьем. Глядишь, и потенция восстановится». Я был не дурак и понимал, что дни мои сочтены. после того, что они уже сделали со мной, на волю меня не отпустят при любом раскладе, напишу я книгу или нет. Не могу сказать, что меня при мысли об этом охватывали тоска и страх. Я жил теперь как бы в двух измерениях. В том, где была Лиза, и светлые будоражащие воспоминания о ней, и куда невозможно вернуться, и в скучной серой реальности, наполненной какими-то разговорами, чьими-то визитами, перевязками, обедами и ужинами, снами, больше похожими на кошмары, долгим сидением за компьютером, проблемами с пищеварением и, главное, постоянным желанием, чтобы все это поскорее закончилось».